Глава 16. Речь. К его величеству государю-императору Петру Великому, говоренное Феофаном Прокоповичем на Москве от имени святейшего правительствующего синода у синодальных ворот, что в Китай при торжественном входе с победою от Дербента, декабря 18 дня 1722 года. Благословен грядущий во имя Господня, что бо сего приличнее сказать и можем встречающим тебе. Явился я в начале прошедшей, явил и в настоящей войне действительное на тебя благословение свое, отворив двери крепкие, и ты знаменитому Петру приятием ключей уподобиться, благословил тебя. Тогда взятием Нотербурга отверз двери полуночные, ныне получением Дербента в полуденные страны, обоюду затворы столь твердые, что как там не случайно по взятии наречен был Ключ-град, так и здесь, в челюстях кавказских, и не без вины прозываются врата железные, и не без Божья смотрения на вход твой отверзлися. Примечание. Город Дербент турки называют Тимир-Капи, то есть врата железные. Конец примечания.